Глава 22. Несколько лет назад прошелся по поляне ураган, каких в тех краях сроду не бывало. Небо потемнело до черноты, припало к земле, будто затаившийся дикий зверь перед атакой. Засверкали красные молнии. Перепуганные до полусмерти люди попрятались по избам и погребам, и оставалось им только ждать и молиться, чтобы стихия быстрее миновала. Буря налетела неумолимо, со страшным воем и рокотом. Опрокинула пожарную каланчу, с домов срывала крыши и ставни, ломала заборы и сараюшки, валила деревья. А по улицам и над избами, вперемешку с ветками, вырванной с корнями травой и землей, неслись дрова, охапки сена, бочки, ведра, всякая разная домашняя утварь. Яра помнила, как мимо окон пронесло жутким голосом орущую козу. Вот и сейчас Яра, словно в тот самый ураган, а то еще посильней и пострашней, угодила. Начался он в сердце, мыслях и памяти, а потом вырвался наружу, окружил, завертел, подхватил и понес. И негде было спрятаться от него, впору той самой козой себя почувствовать. «Что-то папенька твой скажет, когда ты ему лебедушку эту прямо в пасть его клыкастую приведешь. «Рыго, что происходит? Обережный круг не сработал?» — прохрипел Далиль, продолжая оглядываться. «Сработал!» — донеслось в ответ с тихим смешком. Спутниками, словно сама ночная тьма, говорила. «Хороший круг родственничек нарисовал. Только защищает он от тех, кто снаружи, а я-то внутри!» И снова раздался тихий смех, похожий на перекатывание мелких камней и шорох ползущего по земле змеиного тела. Сквозь темноту, сквозь мечущиеся языки пламени, сквозь вдруг закруживший колючий снег смотрела Яромира на истину. Смотрела, округлив глаза и приоткрыв от ужаса и неверия рот. Слишком уж невозможный, слишком страшный оказался облик у истины. И в то же время знакомый и прекрасный. Еще мгновение назад неподвижно лежащая и казавшаяся спящей Асма вдруг поднялась на ноги. Ее вздернуло в воздух одним плавным неуловимым движением. Девушка открыла глаза и уставилась невидящим взглядом сквозь мрак ночи. На миг стало очень тихо, только казалось, что под ногами земля содрогается, а издалека накатывает какой-то гул. «Ну что, братик, теперь как удержишь свою сестричку, а? Как убережешь от судьбы?» Прошипела Асма чужим голосом. Далили и Явор синхронно переглянулись. Яра ахнула, прикрывая рот рукой. «Смотрите! Она вон раньше вас, чудодеев, все поняла!» Проскрежетала Асма, поигрывая невесть откуда взявшимся в ее руке хлыстом с раздвоенной змеиной головой на конце. «Нет!» — отчаянно вскрикнул Далиль, готовый рвануться сквозь разделявший его с сестрой костер. Языки пламени взметнулись выше, вспыхнули ярче, едва смуглый великан намерился приблизиться к Асме. Явор бросился к ней в обход костра. Мшица вскочила, принюхалась и затявкала визгливо, а шерстка на ее загривке встала дыбом. Млавка беспокойно вздрогнула и проснулась, недовольно морщась и потирая глаза кулачком. Яромира устремилась к девочке, протягивая руки, намереваясь укрыть от всякого зла. Но Млавка уже снова уронила голову на дорожную суму и отключилась. «Стоять всем!» Тихо скомандовала та, что выглядела как Асма, но больше ею не была. Явор послушался, остановился, бросил предостерегающий взгляд на Яромиру. В глазах его плескалось яростное несогласие с жуткой очевидностью и решимость сделать все, чтобы эту очевидность исправить или вовсе отменить. «Стойте все, где стоите!» — повторила Тайгуча. Она повернула голову и жуткими черными провалами глаз уставилась на Яру. «Ничего с малой не станется. Спит она, и не проснется, пока все не закончится». «Что не закончится?» — спросил Явор. Как крадущийся в чаще зверь, он осторожно переместился и встал так, чтобы Яромира и Млавка оказались за его спиной. Демоница его маневр заметила, усмехнулась. «Оглянись!» — коротко бросила она в ответ. Предостерегающе выставив руку на кончиках пальцев, которые почти видимо дрожали какие-то чары, парень бросил быстрый взгляд через плечо и изменился в лице. Заметив это, Яромира тоже оглянулась. На горизонте пылало огненно-красное зарево, разделявшее черноту небес и бледную синеву заснеженного поля. Зарево двигалось, стремительно приближаясь, вместе с тем все явственней слышался гул и топот. А вскоре стали различимы силуэты множества всадников, мчавшихся прямо на спутников. «Акамир», — произнес Явор. «Они вас не тронут», — отозвалась демоница. «Если только отдадите им меня. А вы отдайте, не противьтесь». «Нет, Асма, нет!» — зарычал Далиль. Он не смог устоять на месте и снова рванулся к сестре. Демоница стремительно метнулась навстречу ему. Со свистом хлыст взметнулся вверх, щелчком опустился, обвиваясь вокруг ног Далиля, и тот тяжело рухнул навзничь в снег. А демоница прыгнула дикой кошкой и оседлала великана. Маленькая, хрупкая девушка придавила крупное тело мужчины к земле, не давая тому пошевелиться. Внешне существо оставалось Асмой. Но смуглые девичьи руки превратились в черные когтистые лапки тайгучи. Пронзительно вскрикнула Яромира. Явор дернулся всем телом вперед, протолкнув сквозь стиснутые зубы невнятные ругательства. Демоница обдала их чернотой своих глаз, пригвождая к месту. «Стоять!» — сказала. «А ты, братец, только шевельнись!» Прошипела, простучала она, приставляя к глазу Далиля огромную, из ниоткуда взявшуюся скорняжную иглу, незаметно сменившую змеиный хлыст в ее руке. «Вмиг все личико твое красивое заштопаю. Знаю, тебя этим не напугаешь, но и друзьям твоим достанется. Они тебя немощного ведь не бросят. Ляжешь тяжким грузом на их плечи, жизни им не дашь, если она у них будет». Далиль скрипнул зубами и бессильно прикрыл глаза. Мощное тело обмякло на подтаявшем снегу. У Яромиры сердце заныло, когда увидела, как исказило лицо верного друга тень боли и отчаяния. «Что ты сделала с ней?» — прохрипел Далиль. «Ничего-то такого. Взяла красивую шкурку поносить. Ей все равно, а мне для дела надобно». Голос и слова тайгучи изливались из милого рта Асмы. У Яры от этого заломило виски, будто стиснула их чья-то холодная, жесткая рука и давила, давила, пробираясь каменными пальцами прямо в голову. «Какого дела?» — нахмурился Явор. Видно было, как не терпелось ему сорваться с места и разметать неправильность на клочки. Сложить заново, залечить нарушенное и двигаться дальше. Всем вместе, как было задумано. «Слышь, родственничек, не лезь!» — зло осадила его демоница. К Явору не повернулась, так и сидела на груди Далиля, намертво вцепившись черными пальцами в ворот его кожуха. Пальцы шевелились, как змейки, скребли мех, вонзались глубже. «Я тебе одолжение сделала?» «Сделала», — согласился колдун. «А ты думал, что платой за мою услугу вот она станет?» Жуткая Асма мотнула головой в сторону Яры. «Нет, она мне для другого приглянулась. Ее память лишила, чтобы меня позвали. Все в ее голове увидела», — жутко хихикнула тайгуча. «Она — дверь и путь. Он...» — существо ткнуло иглой в Далиля, едва не пронзив ему глаз. инструмент. А эта сестрица, — произнесла с издевкой, — крепкая скорлупка без ядрышка. Ты знал? Простой, короткий вопрос сорвался камушком с невидимого крутого склона, простучал, попрыгал и затих, потерявшись на дне жуткой зимней ночи. Негромкому стуку, отзвучавшему в голове, вторил все усиливающийся гул, приближавшийся извне опасности. Земля тряслась под ногами, и дрожь ее отзывалась во всем теле. Обернувшись, Яромира смогла ясно различить черные силуэты всадников с негаснущими, пропитанными кровью земли, факелами в поднятых руках. Скоро, очень скоро оголтелое войско будет здесь. И может так статься, что налетят злодеи и затопчут их маленький лагерь, спалят дотла и сравняют с землей. И не останется от людей ничего, станут они частью мертвого поля у спящего леска. «Не знал, пока лекарь не сказал», — помедлив мгновение, признался парень. «Пройдоха, лекарь твой!» — без запинки отчеканила демоница. «Лебедушку пожалел». А скорлупки не подумал. Одна дверь закрылась, вторая распахнутая осталась. Я и воспользовалась. Яра толком не понимала, что происходит. То, что видела глазами, казалось бредовым сном. Но она знала, что во снах люди не врут, и слышала, чувствовала всем сердцем и душой, как тяжко далась Явору правда. Непонятная ей правда. Но если друзья скрывали что-то, значит, на то была причина, и упрекнуть Яромире их не в чем. Хочешь, не хочешь, а жизнь учит принимать близких людей такими, какие они есть, с багажом прошлого, с нажитыми тайнами, ошибками и странностями. А не можешь принять и простить, уходи и живи одна. «Хватит по-пустому лясы точить», — заявила демоница, освобождая от своей хватки Далиля. Резво вскочила на ноги, принимая полностью облик Асмы. Даже шипеть и скрежетать перестала. «А Камирова орда близко. Хотите живыми остаться? Позвольте им забрать меня, как Асму». «Думаешь, не узнают подмену? Не разглядят в Асме тебя?» — спросил Явор. «Не узнают, не разглядят. Она столько демонской силы хлебанула, что меня в этом море-океане различить невозможно». Тайгуча растянула нежные губы Асмы в своей змеиной улыбочке. «Оставь ее, прошу!» — прохрипел Далиль, тяжело поднимаясь с земли. Он с трудом выпрямился во весь рост и стоял, покачиваясь на чуть расставленных ногах. Огромное, сильное тело словно не слушалось его. «Нет, не оставлю, соколик. Ее время пришло!» — отрезала демоница, и на миг глаза Асмы полностью заволокло чернотой. «Боишься, что она без тебя не выживет? Не страшись, выживет. Теперь-то уж точно. Да и тебе полегчает, вот увидишь». «Тебе же все равно помощь потребуется, чтобы до князя добраться». Голос Риго звучал почти расслабленно. «Ишь ты, гадливый какой!» — полоснула по нему взглядом девушка, ставшая сосудом для демоницы. «Не любишь папашу своего? Так и не простил?» «Не люблю и не простил, потому готов помочь». «Не врешь. И что взамен попросишь?» «Отпусти Асму, когда свое дело сделаешь». Тайгуча поправила платок, оттряхнула кожушок. «Ладно, договорились, отпущу. А пока бойтесь, чтоб поверили вам. Да не я, а они вон. А ты...» — обратилась демоница к Далилю. «Не гонись за прошлым, братец», — произнесла голосом Асмы. «И им все расскажи, чтоб глупости не наделали». Она кивнула на Явора и Яру. «А сейчас будьте готовы».